Глава 23. Игнат. Сбитая дыхалка никак не хотела восстанавливаться. Как будто сдохла окончательно и ушла в долгосрочный отпуск. По венам кипяток. Сердце вообще вылетело и разбилось вдребезги на дне красивых глаз женщины, которая свела меня с ума и продолжала сводить, держа за плечи, сжимая стенками вагины, словно до самой последней капли хотела впитать мою сперму. Самый кайф. Оргазм сам по себе подобен взрыву, такой мощный и долгий, как был у меня только что, размазал ощущения. Я едва наскреб себе силы, чтобы говорить. Но когда она продолжала меня выдаивать, держать в узком, тесном, горячем плену, экстаз продолжал гулять по телу вверх, вниз, кружа завихрениями, давя напором. Устоять было невозможно. Соблазн чистой воды. «Я в тебя кончил». Не сдержался. Прохрипел и поцеловал. Я должен сказать, что просто не вытерпел. Но, оказывается, хотел этого. И мне понравилось. Игнат. Тише, тише. Выдохнул ей в губы. Мне так хорошо. Еще немного хочу в тебе побыть. Не только сейчас, но и потом. Можно? Ты и с резинкой вкусная, но без нее чистый наркотик. Я хочу без резинки. И я не кретин. Знаю, что бывают последствия. Но я готов. Ты ужасно сильно торопишь события. В курсе? Прошептала Арина, стерев ладонью пот с моего лба. Я о другом, Ариш. Если ты не готова или считаешь, что слишком рано заводить ребятню, мы можем к врачу сходить. Самый лучший контрацептив подберем, чтобы не вредил твоему здоровью. «Давай сходим». Потерся носом о ее щеку и переместился на влажную кожу изящной шеи. Волосы щекотали ноздри, но пахли пряно. Хотелось искупаться в этом аромате и просто не выныривать из дурманящего облака. Так и остаться. Рядом, глубоко в ней. «Беспокоишься, что я могу забеременеть?» «Не беспокоюсь. Знаю, что так бывает. Я реалист». «Бывает, конечно». Улыбнулась грустно. «Но не в этом случае». «Поясни». «Можешь кончать в меня сколько угодно». Разрешила царственным взмахом ресниц и закрыла глаза. «Я бесплодна». «Кончать в нее». Радость опалила изнутри, но немного насторожила выражение лица. Едва заметно скользнула тень. Чуть-чуть затронула, но я успел это увидеть. Грусть, щемящую тоску. Остро ощутил. «Бесплодно? Почему так считаешь? Только из-за того, что еще ни разу не была беременной?» «Нет, все не так. У меня есть основания и медицинское заключение». «Проверялась? Может быть, клиника была херовой? Я тебе лучшую найду». «Нет, Игнат», — ответила решительно, даже как-то резко. «Я знаю, что не могу иметь детей. У меня есть медицинское заключение после перенесенной операции. Поверь, я знаю, о чем говорю». «Операция». Я пристально осмотрел ее тело, заметил кое-какие знаки на идеальной коже, едва заметные ниточки там, где были швы. «Что это было?» «В аварию попала», — быстро ответила Арина. Она повернулась ко мне лицом и уткнулась носом в грудь. «Я хочу немного поспать. Можно? Нам еще надо завтра квартиру либо привести в порядок, либо другую найти. Для твоих родственников. Дел много». Зевнула. Я четко ощутил, что она утаила часть правды. Но даже несмотря на это, я был доволен, чувствовал всей кожей, что и она тоже. Мы были умиротворенные, сытые. Нет, даже не так. Нажравшиеся друг другом до одури. Даже пошевелиться не было сил. Даже дышать было трудно. Мы вдыхали через раз и почему-то синхронно. Словно были настроены на одну волну. Уютная, горячая, мокрая, идеально подходящая под изгиб моего плеча. Разве так бывает, чтобы после краткого знакомства можно было ощущать эту женщину всей кожей, чувствовать ее мысли? Такие же ленивые, как мои на поверхности, но сильно замороченные на глубине. Каждый ее вибрирующий нерв звучал так, словно он тренькал во мне самом. Моя дурная девка, взбалмошная, С такой не соскучишься. Жиром не обрастешь. Растрясет, доведет до белого коленя. Заставит вытворять безумство. Я для нее стриптиз танцевал. Стыдно и срамно? Ничуть. Наоборот, я даже горд. Плевать, кто и что обо мне в этот момент подумал. Главное, что она, моя прелесть длинноного-грудастая, это по достоинству оценила. Судя по вакханалии, устроенной нами в комнате, Арина мой экспромт оценила очень высоко. Или не только экспромт, шепнул внутренний голос. Откровение тоже по душе пришлось. Неужели тут дабл-комбо? Плевать. Да чего же хорошо. Уютно. Я дома. Плевать, где и как. По левую сторону от кровати валялись обломки журнального столика, который на поверку оказался слишком хлипким, словно из фанеры был наспех сколочен. Но рядом с Ариной я чувствовал себя так, словно я в раю. Могу растянуться в свое удовольствие и не корчить из себя образцово-порядочного. Какой есть с ней, и это в кайф. Жду, что и она приоткроется, о себе расскажет. Молчит партизанка упрямая. Или просто наслаждается тем, как нам вдвоем хорошо. Арина мурлыкнула, вытянулась всем телом и прижалась теснее. «Ты такой уютный!» – пролепетала сонно. «Я вся пахну тобой». «Так и должно быть. Я, напротив, своего запаха не ощущаю. Весь в тебе». «После тебя умываться не хочется», – пробормотала загадочную фразу и засопела. Арина уснула быстро, а у меня внутри головы завертелись шестеренки. Факты и кусочки пазлов быстро-быстро складывались в картинку. Она получалась незавершенной. Пора бы расшевелить своего сотрудника и узнать, что он накопал. Осторожно, чтобы не разбудить Арину, я встал и достал телефон. Куча пропущенных звонков. От Вики, от родителей, от брата, от сотрудников. Я вышел на балкон, чтобы покурить. Снова увидел, как на экране вспыхнуло имя брата. Вздохнул, но ответил. «Чего тебе, Борька?» «Игнатка, ты где пропадаешь?» спросил брат. «С самого утра тебя не найти». «Я с женой пропадаю». «Квартиру нам, что ли, ищешь?» «Ага, варианты подыскиваю». «У тебя куча квартир. Чего искать?» спросил Борис. «В столице сотни отелей. Чего вы к нам с утра приперлись?» прямо спросил я. «В пекло вежливость». «Только сказку про слетевшую бронь не лепи, а?» – попросил устало. «Я пытался быть вежливым и сыграть в хорошего хозяина. Изобразил радушного хозяина. Но давай смотреть правде в глаза, Борь. Теплых отношений у нас давно нет. И я, честно, в душе не ебу, с чего вы решили пожить у меня. Арина права. Если вы не хотите жить в отеле, я отведу вам квартиру. Но под одной крышей с нами вы не останетесь». «Это все из-за того, что я женат на твоей бывшей? Неровно к ней дышишь?» – прямо спросил брат. «Борис, Виктория теперь твоя жена, твоя женщина. У меня же есть Арина. Это именно та, которая мне нужна по-настоящему. На этом все. Если нет проблем, тогда почему ты нас гонишь? Тебе Вика мозги совсем запарафинила, да? Попросила поговорить со мной. А зачем?» Прямо спросил я. «Вы женаты, у вас сын. Каким боком я отношусь к вашей семье?» «Да никаким. Гостевой визит, прогулка, пожалуйста. Жить у меня категорическое нет. Извините, вы не последнюю корку хлеба доедаете, а твое состояние покруче моего будет. Отель или хату найти не проблема. Ты это и сам знаешь. Так в чем же истинная причина вашего пребывания в моем доме, а?» «Все так», – вздохнул Борис. «Ладно, я понял. Мы завтра же уезжаем». На миг брат замялся, словно хотел поговорить о чем-то или попросить, но вместо этого лишь выдавил из себя. «Я люблю Вику по-настоящему. Что бы ты ни думал на этот счет?» «Да мне плевать по большому счету, Борь. Любишь – люби. Но при этом хорошенько за своей бабой следи. А то она моей Арине намеки на шуры-муры со мной кидает. Мне не нужны проблемы с моей женщиной из-за того, что у вас в браке не все гладко». «Что? У нас все отлично. — возмутился Борис. «Если все отлично, тогда не мозоль мне глаза и приструни свою бабу. За меня не переживай». Я оглянулся и посмотрел на дверь, ведущую в комнату. «Свое счастье я уже нашел. Скажи мне только одно. Квартира вам еще нужна? Или сами найдете?» «Сами, конечно. Как ты и сказал, мое состояние побольше твоего. Пока еще больше», — добавил и отключился. Слова Бориса посеяли какую-то смуту внутри, задели что-то. Интонации его голоса или просто ощущение, что в семье Бориса есть свои сложности. Всего на миг я об этом задумался, а потом махнул ладонью. «Не маленький, разберется». Пролистал ленту уведомлений до самого конца. В поисках важного. Отыскал лаконичное сообщение. «Сделано. Куда кинуть результаты?» «Это про Арину. Точно про нее», — подумал с азартом. Перезвонил сразу же. «Да», — голос сотрудника сонный. «Разбудил, что ли?» «На часах 3:00 ночи». «Да, разбудил. Что-то важное?» «Результаты по Арине готовы?» «По Мартыненко?» «Мартыненко. Я даже чуть подзабыл, какая фамилия Арины настоящая». «Да, про нее», — подтвердил. «Все готово. Я в папку подшил. Сделал резервные копии в электронном варианте. Сейчас могу послать ссылку на облако. Скачаешь файлы. Там приличный объем данных. Мне сейчас неудобно будет. Завтра привезешь мне с утра. И папку, и копии. Посмотрю». «Будет сделано». Всего на миг я испытал желание спросить, что там есть, но сдержался и не стал показывать свой интерес. Зачем волну гнать? Скоро сам все узнаю. С Ариной поговорить надо обязательно. Уверен, чтобы не раскопал мой человек. Но всему есть объяснение. На следующий день мы проснулись довольно поздно. Впервые у меня не было желания вскочить с кровати, едва забрезжил рассвет. Мне хотелось полежать рядом с Ариной, впитать тепло ее сонного тела каждой клеточкой своего тела и чувствовать, что мы неразделимы, когда так тесно прижаты и совсем без одежды. Арина что-то сонно пробормотала во сне и повернулась ко мне лицом, забросив руку на торс. Я приподнял ее за запястье и посмотрел на чернильную татуировку. «Ловец снов», – прокомментировал, зная, что Арина уже не спала. «Почему именно такая?» «Он красивый. Девчачья тату. Только и всего», — ответила в тот же миг. «А еще почему? Ловец снов кошмары отпугивает. Какой кошмар хочешь отпугнуть ты, Аришка?» Она посмотрела мне в глаза и замерла, словно испуганный зверек, пойманный в силки. Помолчала некоторое время, потом сообщила дрогнувшим голосом. «Скоро у моей старшей сестры день рождения, и я даже не могу узнать, как у нее дела. Боюсь навлечь на себя беду. Иногда узнаю о ней сведения из социальных сетей, подглядывая из-под тишка, как воришка. Она считает меня воровкой. Я оказалась в сложной ситуации, и когда поняла, что нужно уехать на время, я взяла немного денег из тех, что принадлежали моей семье. Взяла их из сейфа в офисе. Забрала лишь свою заработную плату и отпускные за месяц. Но этим воспользовался кое-кто другой. Обчистил сейф немного позднее. Записи с камер пропали. На них видно только, как я беру деньги из сейфа. Ответственность за крупное хищение и мошенничество легли на мои плечи. Я поступила импульсивно. Глупо подставила себя. Просто тогда я верила, что у одного человека осталась хоть капля совести». «Семья?» «Родителей давно нет. Старшая сестра – мое все, и она мне не поверила». Я помолчал, сопоставил факты с теми, что уже знал. Испытал страстное желание покопаться в файлах, найденных на Арину. «Ты рассказала не все», – заметил я. «Есть еще причина, из-за которой ты оказалась в сложной ситуации. Человек, из-за которого пошел разлад – и от которого ты по большей части бежишь». «Я рассказала не все, но очень многое. Для меня это тяжело. Дай немного времени собраться с мыслями. Я ни с кем на эту тему не откровенничала». «Со мной можешь». Тогда тебе придется набраться терпения. Мне уже дышать тяжело и хочется убежать». Я гостеприимно распахнул объятия и обнял Арину. «Сюда можешь убежать. Гарантирую безопасность и хороший уход». «Ты неисправим», — хихикнула Арина и улыбнулась. Через несколько минут из ее движений пропала скованность. Взгляд снова стал ясным и лучистым. Мне захотелось как можно скорее взяться за решение ее проблемы и сделать так, чтобы ей больше не приходилось сомневаться и грустить, думая о негативном опыте прошлого. «Сегодня Борис с семьей съезжает», — скупо поделился. «Уже? Надо квартиру найти, да?» «Сами найдут», — отрезал. «С братом я поговорил». «Когда успел?» «Ночью. Борис переживал, что нас нет дома. Думаю, Вика им вертит, как хочет. Охотница, млять, за миллионами». «Но она нравится твоим родителям?» «Очень», — скрипнул зубами. «Она часами может рассуждать о том, от чего я засыпаю. Хотя... кое-что приятное в нашем браке все же было». «Например?» — ревностно насторожилась Арина. «Да-да, она меня ревновала. Явно. Стало так приятно от осознания этого. Так легко». «Чтобы понравиться моим родителям, Вика часто ходила с ними на оперу. Мне, само собой, тоже приходилось туда идти. Знаешь, я давно так крепко не высыпался, как на опере». Арина рассмеялась. «Но с тобой спится в 1000 раз спокойнее и приятнее», добавил я, чем окончательно заставил свою фиктивную, а по ощущениям уже настоящую жену, улыбнуться. «Ты сломал журнальный столик», — улыбнулась Арина и перевела взгляд в сторону, на обломки мебели. «Он оказался почти бумажным». «Я могу воспользоваться твоим телефоном? Хочу позвонить». «Кому?» «Олесе. У меня в сумочке есть визитка с ее номером телефона. Хочу узнать, как у нее прошло. Вернулась ли домой?» «Бери. Пора купить тебе свой. И обязательно новый». Арина уже набирала номер подруги и вдруг притормозила, посмотрев на меня в упор. «Что еще ты планируешь мне купить или подарить?» «Да все, что захочешь». «Ты совершенно не жадный. Начинаешь отдавать всего себя», сказала странным голосом. «Это плохо?» «Нет, не думаю. Наверное, и в просьбах помочь близким ты тоже не отказываешь. Это совсем неплохо, но твоей душевной щедростью могут воспользоваться другие люди. Не знаю почему, но я думаю, что визит Бориса и Виктории сделан не просто так. У кого-то из них двоих есть цель и...» Заметив, как пристально я на нее смотрел, Арина стушевалась. «Извини, я, наверное, сунула нос не в свое дело». «Нет, нет, все так, по делу. Признаться, я тоже об этом думал. Ты верно сказала. У меня чуйка тоже приняла стойку смирно». «И как же быть?» – разволновалась она. «Скажем так, я не собираюсь впутываться в сложности семьи брата, какими бы они ни были. У меня на повестке дня стоит задача намного важнее – разобраться с твоей ситуацией. Поэтому ни о чем не переживай. Звони подруге. Сплетничайте, девочки. Толковая подруга». Олеся показалась мне открытой. Я не почувствовала в ней подлости и чего-то опасного. У нее сейчас новый круг общения. Она не пересекается с людьми из моего прошлого. Конечно, она спрашивала обо мне, но бесхитростно, что ли? «Если так, то держись ее. Какой бы взбалмошной ни была. Бесхитростных людей сейчас раз-два и обчелся. Большинство действует по принципу «не наебешь, не проживешь». А давай сделаем еще лучше». «Как это?» «Пригласи ее в спа. Я организую вам день наслаждения. Есть у меня одно спа». «Ты ходишь в спа?» «Нет, но по долгу службы мои люди охраняют контору. Спа-салон крутой, один из лучших. У меня там что-то типа пропуска в любой день, но я им никогда не пользовался. Позвони Олеське, я организую вам день девочек, а сам займусь тем, что освобожу свой дом от родственников». На том и договорились. Арина позвонила Олеське. Та очень сильно обрадовалась приглашению пойти в салон. Дело за малым. Сгонял домой за одеждой для Арины и отвез девчонок в салон. «Расслабляйся. Пусть тебе сделают хороший массаж. К вечеру, чтобы была свеженькой и готовой к постельным подвигам», — поцеловал на прощание. «Хорошо. А я могу оставить тебя наедине с этой хищницей Викой?» — задала главный вопрос Арина. «Можешь», — ответил с чистой совестью и легким сердцем. «Тебе не о чем переживать. Я весь твой».